Майор, нет ничего, что так глубоко раскрывало бы, так целостно истолковывало бы суть моего врожденного невезения, как тот вид фантазирования, который я на самом деле больше всего лелею, бальзам, который я чаще всего выбираю для моего печального существования. Краткая суть того, чего я желаю, заключается в следующем. Спать по жизни. Я слишком люблю жизнь, чтобы желать ее прекращения. Я слишком люблю не жить, чтобы испытывать к жизни излишне навязчивую привязанность. Поэтому та греза, которую я запишу, лучшая из моих любимых грез. Иногда, ночью, когда в доме царит покой, потому что хозяева вышли или молчат, я закрываю створки моего окна, затворяю их тяжелыми ставнями. Облачившись в старый костюм, я сажусь в глубокое кресло и погружаюсь в грезу, в которой я отставной майор в провинциальной гостинице в час после ужина, засидевшийся с одним или несколькими более трезвыми сотрапезниками без какой-либо причины. Представляю, что я таким и родился. Мне не интересна ни молодость отставного майора, ни военная служба, посредством которой он возвысился до этого моего желания. Не завися от времени и от жизни, майор, которым я себя воображаю, не обладает никакой предшествующей жизнью. У него нет и не было родственников, он вечно существует в жизни этой провинциальной гостиницы и уже устал от анекдотов, которыми делились друг с другом засидевшиеся сотрапезники.